Глава 63. Друг мой, я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе. Если бы ты знал, какое волнение овладевало мной в те далекие дни детства, когда мы ездили с тобой учиться в город. Более 50 верст разделяло нас, и, выезжая из дому, я так боялся, что не застану тебя, что ты уже уехал, ведь мы не виделись целое лето. Одна возможность такого горя, невыразимой тоской сжимала мне сердце в тот час ночи, когда я за спиною отца въезжал на подводе в ваше село, и притомившийся конь так медленно брел по улице. Еще не доезжая вашей избы, я соскакивал с телеги. Я знал, что ты всегда спишь на сеновале. И уж если там тебя нет, значит, тебя нет. Но разве был хоть один случай, чтобы ты не дождался меня? Я знаю, ты готов был бы запоздать в школу, лишь бы не оставить меня одного. Мы уже не смыкали глаз до рассвета. Мы сидели, свесив босые ноги с сеновала, и все говорили и прыскали в ладони, так что куры на насесте встряхивали крыльями. Пахло сеном. Осеннее солнце, выглянув из-за леса, вдруг освещало наши лица. И только тогда мы могли видеть, как мы изменились за лето. Я помню, как однажды мы, юноши, стояли в реке по колено в зеленой воде с подвернутыми штанами. И ты мне признался, что ты влюблен. Скажу откровенно, она мне не нравилась. Но я сказал тебе, ты влюблен, не я. Будь же ты счастлив. И ты засмеялся и сказал, в самом деле можно даже порвать отношения, чтобы удержать человека от дурного поступка. Но разве можно дать совет в любви? Как часто самые близкие люди вмешиваются со своим опекунством в дела любви, сводят, разводят, передают дурное, что слышат о любимом тобой человеке. Если бы они знали, сколько они причиняют этим зла, сколько отравляют чистых минут, которые не повторятся никогда в жизни. Еще я помню, когда пришел этот, я не хочу называть его имени, этот Н, и стал беспечно с насмешливой улыбкой болтать о своих друзьях. Этот по уши влюблен в такую-то, он просто присмыкается перед нею, а у нее грязные ногти. Только это между нами. А этот, вы знаете, вчера так напился в гостях, его даже рвало. Только это между нами. А такой-то ходит в потасканной одежде, притворяется бедным, а на самом деле он просто скуп. Я это точно знаю. Он не стыдится пить пиво на чужой счет. Только это между нами. Ты посмотрел на него и сказал, вот что, Энн, уйди отсюда вон. Да только поскорее. «Как вон?» — удивился Энн. «А просто вон. Что может быть презрение человека, который ничего не может рассказать о лице своего товарища, потому что всегда смотрит на него сзади? И что может быть презрение юноши-сплетника?» «С каким восхищением смотрел я на тебя!» Я думал точно так же, но, может быть, я не смог бы поступить так резко. Но лучше всего сохранилось в моей памяти то лето, когда вдали от тебя я понял, что у меня нет другого пути, как вступить в комсомол. И вот мы, как всегда, встретились осенью, все на том же сеновале, и я почувствовал с твоей стороны какую-то неловкость и отчужденность, и я сам испытывал это по отношению к тебе. Мы, как в детстве, сидели, свесив босые ноги, и молчали. Потом ты сказал: «Может быть, ты не поймешь меня и даже осудишь за то, что я решил так, не посоветовавшись с тобой. Но я, живя тут один летом, понял, что иного пути у меня нет. Ты знаешь, я решил вступить в комсомол. Но у тебя появятся новые обязанности и новые друзья. А как же я?» — сказал я, чтобы испытать нашу дружбу. «Да», — грустно ответил ты, — «это, конечно, так и будет. Я, конечно, понимаю, что это дело совести. Но как было бы хорошо, если бы ты тоже вступил в комсомол? И я уже больше не мог терзать тебя. Мы прямо посмотрели в глаза друг другу и засмеялись. Может быть, никогда уже не было у нас такого счастливого разговора, как в этот последний раз на твоем сеновале с этими курами на насесте и солнцем, которое выглянуло из-за осин, когда мы поклялись, что никогда уже не свернем с пути, на который вступили, и всегда будем верны нашей дружбе». Дружба. Сколько людей на свете произносят это слово, подразумевая под ним приятную беседу за бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга. А какое это отношение имеет к дружбе? Нет, мы дрались по всякому поводу, мы совсем не щадили самолюбие друг друга. Да если мы были не согласны, мы наносили друг другу раны, а дружба наша от этого только крепла. Она мужала, она точно наливалась тяжестью металла. Я так часто бывал несправедлив к тебе, но если я сознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что я был неправ. А ты говорил: «Не мучайся, это бесполезно. Если ты все понял, забудь, то ли бывает, это борьба». А потом ты ухаживал за мной лучше, чем самая добрая из добрых госпитальных сестер, и, может быть, даже лучше, чем мать, потому что ты был грубоватый, не сентиментальный юноша. А теперь мне придется рассказать, как я потерял тебя. Это было так давно, а мне кажется, что это было не в ту войну, а в эту. Я тащил тебя через камыши от озера, и кровь твоя текла мне на руки, и солнце пекло невыносимо. И там, на берегу, наверное, уже не осталось никого в живых. Такой огонь был направлен на эту поросшую камышом узкую полоску земли. Я тащил тебя, потому что я не мог представить себе, что ты можешь не жить. И вот ты лежал на камышовой подстилке, ты был в памяти, только губы у тебя были совсем сухие, и ты сказал: «Пить, дай мне немножко попить». Но здесь уже не было воды, и у нас не было ни кружки, ни котелка, ни фляжки, а то бы я сходил обратно к озеру. Тогда ты сказал: «Сними с меня осторожно сапоги, они у меня еще совсем крепкие». И я понял твою мысль. Я снял с тебя большой солдатский сапог, истоптавший столько дорог. Мы столько дней были на походе, не меняли портянок, но я пошел с этим сапогом к озеру, а потом пополз. Я сам хотел пить невыносимо. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы я сам успел напиться под таким огнем. Это было чудо, что мне удалось хоть зачерпнуть в сапог воды и доползти обратно. Но когда я дополз до тебя, ты был уже мертв. Лицо у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел, какой ты большой, Недаром нас так часто путали. Слезы хлынули у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить. И я припал к твоему сапогу, к этой горькой чаше нашей солдатской дружбы, и, плача, выпил ее до дна. Не чувствуя ни холода, ни страха, изнуренная, намерзшаяся, голодная, как волчица, бродила Валя вдоль фронта от хутора к хутору, ночуя иногда просто в степи. И волны отступавших немцев после каждой новой передвижки фронта заставляли и ее подаваться все ближе к родным местам. Она бродила день, два, неделю, бродила сама, не зная зачем. Может быть, она надеялась еще перейти фронт, а потом сама поверила в то, чем обманула Сережку. А почему бы и в самом деле ему не прийти сюда с какой-нибудь частью Красной Армии? Он сказал, я обязательно приду. А он всегда выполнял то, что обещал. В ночь, когда завязался бой в самом Каменске, и огромное зарево на клубах черного дыма видно было на десятки верст окрест, Валя нашла приют на хуторе километрах в 15 от Каменска. На хуторе не было немцев, и Валя, как и большинство жителей, не спала всю ночь, глядя на зарево. Что-то заставляло ее ждать. Часов около 11 дня на хуторе стало известно, что части Красной Армии ворвались в Каменск, и бой идет в самом городе, и немцы вытеснены уже из большей части города. Сейчас сюда хлынет самый страшный из врагов — враг, побитый в бою. Валя снова взяла свой мешок, в который хозяйка из жалости бросила горбушку хлеба, и вышла из хутора. Она шла сама, не зная куда. Все продолжалось оттепель, но ветер уже изменил направление, стал холоднее, туман сошел, и снежные тучи, лишенные резких очертаний, затянули все небо. Валя остановилась посреди дороги и стояла долго-долго, худая, с этим мешком за плечами, и ветер теребил мокрый, выбившийся из-под берета завиток ее волос. Потом она медленно побрела расплывшимся в снежной воде проселком в сторону Краснодона. В это время Сережка, с отвисшей рукой, в окровавленном рукаве, без оружия, стучался в оконце крайней хаты с другого конца хутора. Нет, судьба не судила ему погибнуть на этот раз. Он долго лежал в грязном мокром снегу посреди того хутора у разъезда, пока не угомонились немцы. Нельзя было надеяться, что свои вновь ворвутся на хутор этой ночью. Надо было уходить в сторону от фронта. Он был в штатском. Оружие можно было оставить здесь. Не впервой ему пробираться сквозь вражеское расположение. Стояла неясная предутренняя муть, когда он, с трудом волоча раненую руку, переполз железную дорогу. В такой час в избе уже встает добрая хозяйка и зажигает светец до рассвета. Но добрые хозяйки сидели в подвалах со своими детишками. Сережка отполз от железной дороги метров 100, потом встал и пошел. Так он добрел до этого хутора. Девушка с русой косою, только что принесшая воду в ведре, сделала ему перевязку, распоров что-то из старья, замыла окровавленный рукав и затерла золой. Хозяева так боялись, что вот-вот нагрянут немцы, даже не накормили Сережку горячим, а только дали ему кое-что с собой. И Сережка, не спавший всю ночь, пошел по хуторам вдоль фронта искать Валю. Как это часто бывает в Донецкой степи, погода опять переломилась на зиму. Повалил снег, он уже не таял, потом ударил мороз. В последних числах января Феня, сестра Сережки, жившая своей отдельной семьей, пришла как-то с рынка и застала дверь запертой. «Мама, ты одна?» — спросил из-за двери ее старший сынишка. Сережка сидел у стола, облокотившись одной рукой. Другая висела. Он всегда был худ, а теперь и вовсе спал с лица, сутулился. Только глаза его встретили сестру с прежним, живым и деятельным выражением. Феня рассказала ему об аресте в центральных мастерских и о том, что большая часть молодой гвардии в тюрьме. Она знала уже от Марины и об аресте Кошевого. Сережка сидел молча, глаза его страшно блестели. Через некоторое время он сказал: «Я уйду. Не бойся». Он чувствовал, что Феня беспокоится и за него, и за своих детей. Сестра сделала ему перевязку, переодела его в женское платье, а то, что было на нем, сложила в узелок и в сумерках проводила его домой. Отца после лишений, перенесенных в тюрьме, так скрючило, что он почти все время лежал в постели. Мать еще крепилась. Сестер не было, ни Даши, ни любимой Нади. Они тоже ушли куда-то в сторону фронта. Сережка стал расспрашивать, не слыхали ли, где Валя Борц. За это время родители молодогвардейцев сблизились между собой. Но Мария Андреевна ничего не говорила матери Сережки о своей дочери. «А там ее нет?» — мрачно спросил Сережка. «Нет, в тюрьме Вали не было. Это они знали, наверное». Сережка разделся и впервые за целый месяц лег в чистую постель, в свою постель. Коптилка горела на столе. Все было такое же, как во времена его детства. Но он ничего не видел. Отец, лежа в соседней горенке, кашлял так, что стены тряслись. А Сережке казалось, что в горенке неестественно тихо. Не было привычной возни сестер. Только маленький племянник ползал в горенке у деда по земляному полу и лепетал про что-то свое. Мать вышла по хозяйству. В горенку деда вошла соседка, молодая женщина. Она заходила почти каждый день, а родители Сережки по своей душевной наивности и чистоте никогда не задумывались над тем, почему она так зачастила к ним. Соседка зашла и разговорилась с дедом. Ребенок, ползавший по полу, подобрал что-то и пополз в горницу к Сережке лепеча. «Дядя! Дядя!» Женщина мельком заглянула в горницу, увидела Сережку, потом еще поговорила с дедом и ушла. Сережка свернулся на койке и затих. Мать и отец уже спали. Темно и тихо было в доме, а Сережка все не спал, томимый тоскою. Вдруг сильный стук раздался в дверь со двора. «Отворяй!» Еще секунду тому назад казалось, что та неугомонная сила жизни, которая вела его через все испытания, уже навсегда оставила его. Казалось, он был сломлен. Но в то же мгновение, как раздался этот стук, тело его сразу стало гибким и ловким. И, бесшумно выскочив из постели, он подбежал к оконцу и чуть приподнял уголок затемнения. Все было бело вокруг. Все было залито ровным сиянием луны. Не только фигура немецкого солдата с автоматом на изготовку, стоявшего у окна, даже тень солдата были словно вырезаны на снегу. Отец и мать проснулись, испуганно переговорили с просонья и притихли, прислушиваясь к ударам в дверь. Сережка одной рукой, как он уже привык, надел штаны, рубаху, обулся, только не смог завязать кожаные шнуры красноармейских ботинок, выданных ему в дивизии, и вышел в горницу, где спали мать и отец. «Откройте кто-нибудь. Света не зажигайте», — тихо сказал он. Мазанка, казалось, вот-вот рассыплется от ударов. Мать заметалась по комнате, она совсем потеряла себя. Отец тихо встал с постели, и по его молчаливым движениям Сережка чувствовал, как старику тяжело двигаться, как ему тяжело все это. «Нечего делать. Придется открывать», — сказал отец странным тонким голосом. Сережка понял, что отец плачет. Отец, стуча клюшкой, вышел в сени и сказал: «Сейчас, сейчас!» Сережка неслышно выскользнул за отцом. Мать грузно выбежала в сени, и что-то там тронуло металлическое, и вроде пахнуло морозным воздухом. Отец открыл наружную дверь и, придерживая ее, отступил в сторону. Три темные фигуры одна за другой вошли в сени из прямоугольника лунного света. Последний из вошедших прикрыл за собой дверь, и сени осветились прожектором сильного электрического фонаря. Луч упал сначала на мать, которая стояла в глубине, у двери, ведущей из сеней в пристройку, сарай для коровы. Сережка из своего темного угла увидел, что крючок на двери в сарай откинут, и дверь полуоткрыта, и понял, что мать это сделала для него. Но в это мгновение свет прожектора упал на отца и на Сережку, спрятавшегося за его спиной. Сережка не думал, что они осветят сени фонарем, и надеялся выскользнуть во двор, когда они пройдут в горницу. Двое схватили его за руки. Сережка вскрикнул, такой болью отозвалась раненая рука. Его втащили в горницу. «Зажги свет! Чего стоишь, как молодая роза?» — закричал Соликовский на мать. Мать трясущимися руками долго не могла зажечь коптилку, и Соликовский сам чиркнул зажигалку. Сережку держали солдат-эсэсовец и Фенбонг. Мать, увидев их, зарыдала и упала в ноги. Большая, грузная, она ползла, перебирая по земляному полу круглыми старческими руками. Старик стоял, согнувшись до земли, опершись на клюку, и его всего трясло. Соликовский произвел поверхностный обыск. Они уже не раз обыскивали квартиру Тюлениных. Солдат вытащил из кармана штанов веревку и стал скручивать Сережке руки позади. — Сын один, пожалейте, возьмите все, корову, одежду. Бог знает, что она говорила. Сережке так до слез было жаль ее, что он боялся сказать хоть что-нибудь, чтобы не расплакаться. «Веди», — сказал Фенбонг солдату. Мать мешала ему, и он брезгливо отодвинул ее ногою. Солдат, подталкивая Сережку, пошел вперед. Фенбонг и Соликовский за ним. Сережка обернулся и сказал: «Прощай, мама! Прощай, мой отец!» Мать кинулась на Фенбонга и стала бить его своими все еще сильными руками, крича: «Душегубцы! Вас убить мало! Обождите! Вот придут наши!» «Ох, ты опять туда же захотела!» — взревел Соликовский и, несмотря на хриплые, срывающиеся просьбы деда, поволок Александру Васильевну в старом платье-капоте, в каком она всегда спала, на улицу. Дед едва успел выбросить ей пальто и платок.